Глава 21. Идти сразу в столицу было опасно. Я стояла, разглядывая блики на камне переноса. Ну и куда податься? Нам сейчас не рады нигде. Во дворце опасно. Недаром же Изи отправили оттуда в захолустье. В городах, где мы побывали, могут ждать стражи. Сейчас бы получить весточку от Аарона, что у него все идет по плану, и узнать, когда же мы сможем принести свою драгоценную ношу в новый дом. Но известий не было, а душа была не на месте. «Знаешь, я обернулась к Изабель, которая в который раз проверяла содержимое сумки. Мне кажется, нам придется разделиться». «Что? Я не останусь тут одна!» Всполошилась она и стала шустро закрывать застежку, чтобы не мешкать, если я вдруг решу сбежать от нее. «Нужно узнать, что происходит. Тащить тебя с собой небезопасно». «Слушай, Алессандра, ну что ты заладила со своей безопасностью? Я не маленькая, все знаю. И вообще, это я сбежала из дома. Чтобы там они все не планировали, это было мое решение. Силой меня никто не гнал. Так что давай на равных, а? Я ж не за нянькой к тебе шла». Доля правды в ее словах была. Она меня наняла. Она же все это и затеяла. Я бы сидела дома до прихода стражей, а сейчас вообще б уже висела где-нибудь на площади. Вот только пресловутая ответственность не давала мне покоя. Одно дело рисковать собой, а другое — принцессой. Особенно если все знают, что она со мной. Или это ко мне так старость незаметно подкрадывается? Вместе с желанием всех опекать. Если вдруг у меня будут дети, я их тоже не буду никуда пускать, чтобы не вляпались в неприятности. От размышлений меня оторвал лес. Он вновь заворчал птичьими голосами и зашумел шорохом крыльев. Сначала я подумала, что мы опять стали незваными гостями, и так нас пытаются выгнать. Но отголоски ветра, что долетели сквозь деревья, не несли нам вреда. Даже озеро было по-прежнему спокойным, а песок под ногами не становился трясиной. Скорее наоборот. Пока я оборачивалась взглянуть на водную гладь, проход в лес почти полностью зарос кустарником, а из земли показались длинные кривые корни. И это не было предупреждением нам. «Сюда кто-то идет. Уходим!» — окликнула я Изи, но она и так уже стояла с сумкой на плече, готовая бежать. Лес нас защищал. Ладно, может, не совсем нас, а яйцо дракона, но все же он был на нашей стороне. Только мы смогли его пройти, даже без магии. А те, кто шел сейчас, не церемонились. Даже отсюда я чувствовала вибрации в воздухе и колебания магического фона. Деревья их надолго не задержат. Портал открылся почти бесшумно. Изабель шустро скользнула внутрь, я же обернулась, уже входя в него. Трое мужчин как раз преодолевали последнее препятствие в виде корней, усиленно цепляющихся за их ноги. Но взгляд зацепился за одного из них. Высокий, светловолосый, с противной усмешкой на тонких губах. Он явно был магом. Дотрагиваясь до него, отростки тут же чернели и осыпались пеплом. Он поймал мой взгляд. У меня была буквально секунда до того, как я сделаю шаг и скроюсь из виду. Но он успел гадко улыбнуться и подмигнуть. Задуматься я не успела. Пелена скрыла меня от внимательного взгляда, растворив в пространстве. Горск. Я планировала все же оставить Изабель у Елены с Ильмаром, чтобы спокойно отправиться в столицу. А это были единственные люди, кому я сейчас хоть сколько-то доверяла. Я рассчитывала увидеть башню с часами, уловить запах свежей выпечки и удивленные взгляды местных жителей. Но вместо этого, выйдя из портала, обнаружила толпу вооруженных мужчин. Нет, они тоже выглядели удивленными, но не становились от этого менее опасными. «Быть такого не может! Моя дорогая, вы вернулись!» Мужской голос, слащавый до приторности, оказался мне знаком. Герцог Оснийский. Тот самый, что промышлял продажей драконьих ингредиентов на черном рынке. Тот самый, что заманил нас в ловушку и сдал жрецу. А в этот раз мы пришли к нему сами. Но черт возьми, как мы оказались в Волесе? Я просто не успела ничего сделать. Слишком неожиданным было нападение. Я слишком расслабилась, представляя идиллию, в которую мы должны были попасть. Один из ближайших мужчин шагнул к Изабель. Та успела только пискнуть, как острие кинжала оказалось у ее шеи. Медальон защищал от магии, но не от стали. Остальные, их было шестеро, не считая самого Бернара, ощетинились на нас сверкающими на солнце мечами. Хоть картину с них пиши. Ни один не шевельнулся. «Ну что ж, дорогая моя, поздравляю! Вы успели как раз вовремя!» Герцог вальяжно шагнул вперед. Сейчас в нем было крайне мало от того мужчины, что сидел с нами в одном кабинете и рассыпался в любезностях. Хищный взгляд, удобный дорожный костюм и кинжал на поясе сделали из смазливого аристократа хитрого контрабандиста, крепко держащего в своих руках власть. Много власти. Часть из которой, я была уверена в этом, даровал ему жрец. Принцесса замерла в руках воина, боясь шевельнуться. Лишь когда неподалеку от нас открылся еще один портал, она вздрогнула, чем заслужила ощутимый удар в бок. Сморщилась, но глаза оставались сухими, а взгляд — злым. Кажется, кто-то готов драться за своего дракона до конца. Я, если честно, стояла как дура, потому что понятия не имела, что могу сделать. Кидаться в рукопашную? Так я мало что умею. Магия? Их намного больше. Даже если одному достанется, удачно отправленный в полет кинжал легко изменит количество девушек на этой территории. Так что я просто ждала. Тем более, что из портала вышли новые действующие лица. Те самые трое мужчин, что пришли на поляну, где жил дракон. Светловолосый при виде нас ухмыльнулся и помахал ручкой. Он мне сразу не понравился, а теперь так вообще. «Я смотрю, ты принял гостей как положено!» Он подошел к герцогу, нисколько не смущаясь его знатного положения. «Эти девки нас опередили. Не знаю, что они забыли у драконов, но как-то нашли их логово». «Там кто-то был?» Бернар прекратил улыбаться и окинул взглядом слегка потрепанную одежду вновь пришедших. «Нет. Похоже, в прошлый раз мы все-таки уложили последних. Хотя лес все равно ходил ходуном. Я уж понадеялся, что он кого-то прячет. Было вытоптанное место, где явно лежал дракон. Но он, похоже, сдох еще до нашего появления». «А они как сюда попали?» Бернар кивнул на нас, замерших в окружении этой толпы мужчин. «Да эти бестолчи слинять пытались!» Страж кинул на нас оценивающий взгляд. «Я подумал, что парням пригодятся для развлечения. Ну и подправил им портал, послав их к тебе. А чего вы тянули-то? Смылись бы по-тихому до нашего прихода. Только, видать, там мозгов, как у курицы. Вот и дождались». Это было уже обращено ко мне. Обидно, между прочим. Мы не тянули время, Ушли, как только сообразили, что к нам идут. Я злилась. На себя, на них, на жреца с его интригами. Поглядывала на Изабель, которая стояла по струнке, боясь шевельнуться. Это было предупреждением не только ей, но и мне. Одно резкое движение, и на одну принцессу станет меньше. И все же я дернулась. Непроизвольно. Рука сжалась в кулак, а зубы оказались так сильно стиснуты, что заболела челюсть. Блондин, кажется, только этого и ждал. Глаза сузились, хищная улыбка показала белые зубы. Он меня дразнил, наслаждаясь беспомощностью. «Это моя!» Он кивнул герцогу и вместе с прибывшими с ним мужчинами развернулся, уходя к замку. Так хотелось запустить в спину этого самодовольного мага что-нибудь противное. Но пришлось в очередной раз держаться. Вообще, именно поэтому я бы лучше оставила Изабель где-нибудь в тихом месте. Чтоб, если что, я могла рискнуть собой, не оглядываясь на нее. Принцесса была моим слабым местом. Только сейчас я, наконец, смогла осмотреться. Взгляд, провожающий блондина, зацепился за шпили башен. Оказавшись здесь и увидев герцога, я решила, что мы в Волесе, где-нибудь во дворе его огромного дома. Но нет же. Эта вытоптанная площадка скорее напоминала место для тренировок стражников. Местами виднелись и обломки от деревянных мечей. Территория с трех сторон была огорожена каменной стеной. А одной она примыкала к замку. И в этом месте я еще не была. «Что ты с нами сделаешь? Снова сдашь жрецу?» Просто стоять мне надоело. Хоть узнаю, что он планирует. «Ты же слышала!» Бернар пожал плечами. «Тебя отдам Марку на опыты. Ее остальным для развлечения. У Верховного была возможность вас забрать». Но он ее упустил. Это не мои проблемы. Он кивнул мужчинам. Четверо развернулись в сторону замка. Один, все так же удерживая оружие в опасной близости от принцессы, повел ее вперед. Еще один подошел ко мне и больно ткнул рукоятью меча мне в спину. Пришлось тоже сдвинуться с места. Герцог остался. Земля пружинила под ногами. Я осматривалась по сторонам, но из-за стены не было видно ничего вокруг. Лишь у самого входа в помещение я уловила странную дрожь. Сначала подумала, что это магия, и ее использование прошлось по мне отголосками вибраций. Но нет. Дрожала земля. Ощутимо, с низким гулом, разнесшимся по округе. Но никто из наших сопровождающих даже не оглянулся. Замок встретил нас тишиной, эхом отражающихся от стен шагов и поистине мужской обстановкой. Было чисто, но пусто. Никаких украшений на стенах, классические светильники, строгая мебель без резных узоров. Здесь не чувствовалась женская рука. Скорее, присутствовало рабочее настроение богатого человека. И если особняк герцога отражал ту его часть, что играла роль повесы аристократа, любителя женщин и удовольствий, что дарует человеку его знатный статус, то здесь читалась его настоящая натура. Жесткий, строгий человек, любящий власть и готовый на все. Нас провели по первому этажу. А потом мы свернули в самый дальний коридор, где виднелась дверь с массивным запором. За это время мы встретили лишь молчаливого хмурого дворецкого, который проводил нас тяжелым взглядом, а потом развернулся и скрылся из виду. За дверью таилась широкая крутая лестница, ведущая вниз. Первый толкнули в спину Изабель, отчего та споткнулась и чуть не полетела по ступенькам. «Аккуратнее!» — Зашипела я на своего сопровождающего, который тоже замахнулся, чтобы меня подтолкнуть. «Превращу в мышь! Будешь тут бегать на радость местным котам!» Тот захохотал. Даже странно. Мы угрюмо шли в темницу, а от стен неслось эхо чужого смеха. «Если б могла, уже превратила! Шевелись давай!» Он все равно больно надавил на поясницу. «Да и котов тут нет! Всех давно сожрали!» Мужчин оставалось всего двое. Остальные незаметно разошлись еще в просторном холле замка. Один, не опуская руки с оружием, открыл тяжелую деревянную дверь и толкнул туда Изи. Меня потащили дальше. Я резко развернулась и ударила по руке, держащей меч. Удар усилила магией. Она чувствовалась во мне, но не отозвалась. Стражник лишь удивленно взглянул на меня и на свою руку, что опустилась вниз, не выронив меча. А потом размахнулся и со всей силы ударил в ответ. Плевать, что левой рукой. Меня отбросило к стене так, что я приложилась об нее головой. Перед глазами поплыло, в ушах зазвенело, а желание сопротивляться таяло вместе с сознанием. «Лицо не портить, чтоб вас! Сказал же, мне она еще нужна! Отойди, я сам!» Слова блондина прозвучали уже скорее в бреду, а не наяву. И я вырубилась прямо на холодном полу в темнице. Было холодно и жарко одновременно. Тело мерзло, но запястья и правая часть лица горели огнем. В носу зачесалось от запаха трав. Особенно остро ощущалась ромашка и чистотел. К ним примешивался легкий привкус мяты. Рука машинально потянулась к лицу, которое нещадно болело, но не смогла сдвинуться с места. Только тогда я смогла полностью ощутить свое тело и, наконец, пришла в себя. От того, что я почувствовала, пришлось разлепить глаза. Хотелось открыть их резко, чтобы убедиться, что ощущения меня подводят, но ресницы слиплись от слез и засохших выделений. Кажется, глазу сильно досталось. С трудом, но я смогла увидеть, где нахожусь. Камера, до боли напоминающая ту, где мы с Изи сидели в доме герцога, и откуда нас вытащил Аарон. От воспоминаний о нем кольнула надежда, что он и в этот раз нас сможет вытащить. Очень бы этого хотелось. Я была прикована к стене. В одном белье. Остальные мои вещи кучей валялись у противоположной стены. Босые ноги продрогли от холодного каменного пола, а руки оказались продеты в металлические кандалы, торчащие из камня на уровне чуть выше моих плеч. И пусть я тут висела без сознания, но мышцы уже очень устали от такого положения. Еще чуть-чуть, и руки просто онемеют. Спину жгло холодом, а запястье от соприкосновения с металлом — огнем. «Ну, наконец-то!» Блондин в темных брюках и синей рубашке с закатанными по локоть рукавами. Марк. Кажется, так его называл герцог. Он стоял сбоку от меня, в тени, куда не попадал свет от небольшого зарешеченного окна у меня над головой. «Я уж думал, что ты так весь день провисишь и пропустишь все веселье!» Мужчина шагнул из тени, сжимая в руках небольшую баночку. За ним виднелся металлический стол с кучей всяких вещей. Об их назначении мне знать не хотелось. «Не дергайся! Я не рассчитывал, что эти мужланы будут бить даму! Вот, теперь лечу!» Он и в самом деле взял пальцем маслянистую мазь из банки и прикоснулся к моей щеке. Я попробовала отстраниться, но он больно схватил меня другой рукой за подбородок и, прижав голову к стене, заставил замереть. Я могла лишь мычать и дергаться. Сил у него было намного больше. При этом прикосновение пальцев к коже было достаточно аккуратным, если не нежным. Он провел ими линию от виска к губам, потом размазал охлаждающее средство по всей щеке. Кожа покрылась мурашками, а глаза заслезились от запаха. «Будешь умницей, и после всего я тебя просто убью, а не отдам на растерзание голодным мужикам, как твою подружку!» «Изабель, если б можно было убивать взглядом, от блондина осталась бы только дымящаяся кучка пепла. Что с ней?» Голос дрожал, но магия не отзывалась. Герцог хорошо подходил к постройке своих темниц. Где-нибудь в камне, из которого были построены стены, были замурованы блокирующую магию артефакты. «Пока ничего!» Марк отошел на пару шагов, с улыбкой любуясь моей беспомощностью. Потом отвернулся и поставил баночку на стол, взяв взамен нож. «Ты услышишь, когда за нее примутся, не переживай. Нас немного отвлекли, но так аппетитно гуляют!» В это время по полу вновь прошла дрожь, такая же, как тогда во дворе. Блондин сморщился, уловив ее, но не стал что-то предпринимать. Он явно знал, что издает этот звук. «Зачем тебе я?» Вопросы. Наверное, это единственное, что могло помочь мне потянуть время. Я повернула голову в бок, пытаясь рассмотреть кольцо на пальце. Я возмущалась, что за мной следят, а сейчас готова была молиться всем богам сразу, чтобы Аарон решил проверить, где я нахожусь. «Не это ищешь!» Мужская рука с тонкими пальцами нырнула в карман, а потом достала из него тонкий блестящий кружок. «Хорошая вещица! Сразу видно, что сделано с любовью!» Последние слова проговорил по слогам, растягивая и издеваясь над вложенным в эту фразу значением. Кольцо вновь скрылось в кармане его брюк. «Ты же меня не помнишь, правда?» Он подошел вплотную, сжал пальцы на моем горле и заставил смотреть ему прямо в глаза. Остриё ножа прочертило тонкую линию вдоль моей шеи. Да он псих. «Нет, конечно. Ты же всегда видела только одного мужчину. Куда там какому-то палачу да любимчика жреца?» Марк сильнее сжал пальцы и потянул руку вверх. Я встала на носочки, пытаясь выкрасть хоть каплю воздуха. Стоять было неудобно. Сердце билось о ребра, а на спине зажглись огнем царапины от шершавого камня, которому меня прижали и протащили вверх. Кандалы больно врезались в запястья, но это была такая малость по сравнению с тем безумием, что плескалось в его глазах. «Только не говори, что ты был в меня безответно влюблен!» Скорее прохрипела, выплюнула, чем сказала. Но он услышал и рассмеялся мне в лицо. А потом даже отпустил, сделав шаг назад. «Ну что ты! Скорее, я бы воспользовался тобой, чтобы досадить Аарону. Но мне повезло гораздо больше. Мне посчастливилось его пытать. Поверь, ни одна женщина не смогла бы доставить мне такое удовольствие».